23. Таллин. Пилот Рокота просунул голову в проход капсулы и сказал. «Мне дали добро на вылет, Буровик. 3 минуты. Я не должен тебе этого говорить, но сейчас самое время сказать «нет». Как только мы взлетим, станет поздно. У меня не хватит топлива, чтобы нас обоих довести обратно». «Знаю, я готов». Таллин перебирал ремни привязи, проверяя, нет ли узлов. Они были влажными и попахивали кислятиной. Пилот кивнул. «И это последний раз, когда я вижу тебя лицом к лицу. Стоит нам подняться в облака, и ты всего лишь груз, который нужно сбросить. Меня волнует только моя машина. Усек?» «Усек». На этот раз пилот улыбнулся. «Ладно, проверь все и залезай в привязь. Затяни ее так туго, как сможешь. Порядок высадки помнишь?» «Да». «Нервничаешь?» «Нет». «А надо бы. Постарайся не заблевать ремни». Пилот надвинул на лицо маску, и Таллин увидел себя, растянутого на изогнутом черном стекле пилотского шлема. Он набросил и затянул привязь, потом проверил все еще раз. В ее запахе он опознал старую рвоту и нашел его почти успокаивающим. Когда он попытался встать, неожиданная тяжесть легла на плечи и бедра. На ноги он поднялся только с 3-го раза. «Сиди ровно, пока не поднимемся, и не делай резких движений во время полета. Машина тонко настроена, и мне не нужен болтающийся груз. Слышишь?» «Да». «Неразговорчивый ты. Среди вас вообще болтунов мало, но ты вообще замороженный. Это всегда так или доза реальности подействовала, а?» «Мне хватило одной дозы реальности, спасибо». Таллин не видел за щитком лица пилота и не мог прочитать растянутого и отраженного выражения на своем. Он не понимал, спокоен он или попросту пуст. Пилот подождал еще немного, а потом сказал. «Хорошо». Он кивнул, и его визор швырнул отражение Таллина через маленький грузовой отсек. «Когда будет пора, вставать не надо. Просто наклоняйся вперед, как делал в сим-высадках. Как только откроется дверь, адреналин все сделает сам. Так, когда долетим, я поднимусь и буду держаться так высоко, как позволяет топливо. Это значит, что падать тебе дольше, зато больше вероятность, что ты вообще попадешь в сетку. Я на высадке потерял только одного». «А для тебя высота безопаснее». «И это тоже, ага». Ком отключился и снова включился. Голос пилота был чуть тише, когда он сказал. «Мне положено сказать, чтобы ты попытался отдохнуть, но это никому не удается. Мониторию включить или ты предпочитаешь не смотреть вниз?» «Я посмотрю». «Ладно», — он помедлил. «Уж прости меня, но ты ничего не принимаешь. Если ты под транками, у тебя соображалки на высадку не хватит». «Я чист». «Уверен? Я же сказал». Пилот покачал шлемом. «В общем-то, проблема не моя, но на вылете никто никогда не бывал таким спокойным. Что-то там творится», — сказал он, ткнув затянутым в перчатку пальцем в голову Таллина, после чего скрылся из вида и захлопнул дверь. Чмокнул воздух, и у Таллина заложило уши. Как только он понял, что заперт в герметичном отсеке, застежки ремней врезались в его плечи и талию. Он все еще мог их поправлять, но не мог освободиться. Рокот сотрясся и завибрировал, потом сильно накренился, стремительно поднялся и выровнялся. Включилась мониторе, и перед Таллином предстал вид на форпост с высоты. Он видел смутное дрожание купола, а далеко на западе — верфь с ее стаями клювастых кранов и мнимым беспорядком. Вскоре они оказались над морем, все еще набирая высоту, и вода стала рябой вуалью, серой на сером. Рокот поднялся еще выше, море сделалось похожим на матовый сланец, а потом они пробились через тонкий облачный слой в синеву. В нижней части монитора всплыли показания приборов. Скорость полета 285 км в час, РВП на платформу 5 часов 48 минут. Турбулентность 0,67, перегрузка в пределах 2,6G. Неожиданно ослабла привязь. «Фиксация ослаблена, вам настоятельно рекомендуется размяться». Таллин с трудом поднялся. Подошел к кабине, но страховочный трос остановил его в метре от двери. Он вернулся назад и обнаружил, что привязь не позволяет ему подходить к фюзеляжу ближе, чем на метр в любом направлении. Таллин побродил взад-вперед, потом снова сел и поправил ремни так, чтобы ему было как можно удобнее. На мониторе ничего не было. Рокот накренился, и Таллину пришлось побороть приступ тошноты, сглатывая желчь. Привязь, стягивающая плечи, породила воспоминания о больнице, и, закрыв глаза, он увидел лица в масках, людей, глядящих на него, поднимающих его, удерживающих его, чтобы связать ремнями. Нет, завязать бинты. и себя самого, вопящего от невыносимой боли. Это было в больнице? Казалось, его воспоминания перемешались. Тяжелый гул мотора ввинчивался в его череп. Таллин хватал губами воздух и пытался избавиться от новых воспоминаний. Звук шагов, а потом жгучая боль в боку и взрыв в голове. Он помнил, что кричал. Потом настало мгновение полнейшей тишины, немедленно сменившейся ровным и громким рокотанием машины, которая резко нырнула и легла на бок. Привязь туго натянулась, выдавливая из Таллина дыхание. Он отыскал взглядом мониторию, сосредоточился на ней. Что-то воняло. «Эй, груз, проснулся?» Море под ними было уже не серым, а мешаниной белой пены и черных теней. Таллин облизнул губы. Вкус у них был мерзкий. «Проснулся, я спрашиваю». «Да», — Таллин чуял рвоту. Он весь перепачкался в ней, и она уже начинала подсыхать. «Как ты там?» «Кажется, я проблевался». «Ты это сделал еще, когда мы из облаков не вышли. Я тебя предупреждал. Как на платформе ты выживать собираешься? Ты орал и дергался. Ну, пытался. Помнишь хоть что-нибудь?» «Я... нет». «Говорил я, что ты слишком спокойный. Говорил же, да?» «Что я кричал?» «Понятия не имею». Пилот отключил связь, потом вернулся. «Ни разу еще не возил психически здорового буровика». Пауза. «Мне пришлось тебя газом утихомирить. Вынужден спросить. Ты еще такое выкидывать планируешь?» «Я бессознательный груз раньше не сбрасывал, но в руководстве такой раздел есть». «Я в порядке». Таллин вытер губы тыльной стороной ладони. «Когда мы будем на месте?» «А мы на месте. На мониторию посмотри». Море корчилось и вставало на дыбы, и Таллин увидел на мониторе платформу, рванувшуюся вправо, влево, а потом на мгновение замершую в центре. Море захлестывало ее корпус, стирая его и вновь открывая. Платформа казалась хрупкой и крошечной. «Готов». «Нет, подожди». Таллин натянул шлем и застегнул его на шее, проверил ботинки. Рокот заложил вираж. «Я сказал, подожди». «Высадка через 10, 9, 8». Пропихнув руки в перчатки, Таллин сжал кулаки и почувствовал, как зафиксировались краги, запечатав его в костюме для высадки как раз в тот момент, когда привязь начала притягивать его к двери. Костюм раздулся и повысил давление. Таллин крякнул. «Три, два...» Когда дверь отъехала в сторону, Таллин ощутил кислый вкус воздуха в шлеме. «Склонись и перевались через край», — вспомнил он, попытался принять нужное положение, но не смог. У него не получалось думать, он просто смотрел, как трос перевязи натянулся над его головой, а потом пол исчез, и Таллин вылетел из рокота и закачался в пустоте. Только это была совсем не пустота. Мощные удары воздуха швыряли его из стороны в сторону, и дышать было невозможно. И еще он приходил в себя в больнице, хотя воспоминания снова перепутались. Это было до больницы. И он глубоко вдохнул газ, чтобы не выныривать, не желая вспоминать. Но глоток шлемового воздуха вернул его к безумному ветру, игравшему им словно ураган перышком. Трос лопнул, и Таллин падал. А потом его рвануло вверх, когда привязь приняла на себя его вес. Таллин огляделся, сбитый с толку, и увидел тонкую нить троса, уходившую к еле видной серой точке рокота. Он посмотрел в другом направлении. Вниз? В Симах всегда ощущалась четкая разница между верхом и низом, кораблем и морем, но здесь были только нависающие формы, расплывчатые колонны распорки. Не было ни неба, ни моря, только грохот черной воды, одолевавший само притяжение. Таллин не понимал, даже падает он все еще или нет. Вскоре его ноги в чем-то запутались, и он забился в панике, пытаясь освободиться, забыв о Симах. Но все вокруг него внезапно сделалось темным, как смерть. А то, что поймало его, взбиралось вверх по ногам, захватив к тому же и руки. И была это, как понял Таллин, ловчая сеть. Он был в ловчей сети. Платформа поймала его. Дрожа, но припомнив наконец тренировки, он нащупал на сетке ближайший карабин, защелкнул его на привязи, и неожиданно все стало совсем как в Симах. Он проверил привязь, поискал и нашел еще два карабина, и неожиданно услышал в шлеме голос, отчетливый, несмотря на гул ветра. «Добро пожаловать на платформу, мистер Таллин. Пожалуйста, отцепите десант-трос, и я подниму вас на борт». Голос был мягким, бесполым и невероятно успокаивающим. Таллин отцепил трос и посмотрел, как тот поднимается вверх и исчезает. Он поискал в небе рокот, неожиданно захотев что-нибудь сказать пилоту, но сделать это было невозможно, да Таллин и не знал, что именно сказать. Сеть поднялась и обволокла его. Ощущение было совсем не таким, как от привязи, фиксировавшей его внутри корабля. Таллин чувствовал, будто его обнимают, укрывают и защищают. Он ничего не видел. Ветер унялся и стих до отдаленного шепота, и Таллин закрыл глаза и заплакал. «Вы пробудились?» Таллин чувствовал, что плывет, хотя не знал, реально ли это ощущение. Он открыл глаза, но они отказывались фокусироваться. Две фигуры, не более чем приземистые матовые пятна, мерцали в изножье кровати, жесткой кровати, на которой он лежал. Таллин резко вдохнул и вдруг замер, боясь обнаружить, что снова стал пленником больничной клетки. Он зажмурился и стал слушать, как ему казалось, разговор двух медиков. Это странный вопрос. Если он пробудился, ни глупого ответа не существует. Если нет, задающий чувствует себя нелепо. Мы не можем чувствовать себя нелепо, мы не можем чувствовать ничего. Ты звучишь нелепо, он пробудился, вопрос его пробудил. Не открывая глаз, Таллин пошевел пальцами на руках, потом на ногах. Ему ничего не мешало, хотя его намерения и последующие движения казались независимыми друг от друга. Что-то было неправильно, что-то неврологическое. Операция, которую над ним провели, не удалась. Его пробудил мой голос, а не вопрос. Таллин осторожно поднес руку к лицу и ощупал нос и щеки. На этот раз движение воспринималось нормально, а никакой клетки не было. И боли тоже. И все равно он чувствовал себя рассинхронизированным. В голову пришла расплывчатая мысль, что ему, возможно, стоит запаниковать. Таллину показалось, что он смеется. Почему? Он разжал веки, но глаза не могли сфокусироваться в окружавшем его ярком свете. У него внутри словно бы все замедлилось. Но голоса казались успокаивающими, как ловчая сеть. Зрение, наконец, начинало работать нормально. Один из пары сказал. «Доброе утро, Таллин. Мы надеемся, что полет был беспроблемным». «Мы думали, что вам не помешает небольшой отдых», — добавил другой. Прежде чем он успел осознать что-то помимо того, что они оказались челомехами, их внешние образы начали меняться. Лица появлялись и исчезали, казалось, случайным образом. Их черты разнились от обыденных до поразительных. В одном из них Таллин на мгновение узнал себя, а рядом друга детства, мальчика, о котором он до этого момента совершенно не помнил. Лица продолжали сменяться, исчезая сразу же, как только он на них реагировал, и Таллин задался вопросом, не контролирует ли он это каким-то образом. Спустя несколько минут процесс замедлился. Лица задерживались на 1-2 секунды. Промелькнул циничный Паксер из больницы, тот, что спас Таллину жизнь, а рядом с ним одна за другой две женщины, приходившие этого Паксера навестить. Было еще кто-то, кого Таллин узнал, но этот исчез слишком быстро, чтобы он успел заметить что-то, кроме натянутой улыбки, хоть она на мгновение породила в нем подлинный ужас. Презентации все менялись. Вот Голомен, а вот психолог из Ронана, Вилл. Возвращались и прежние лица со слегка измененными глазами и улыбками, и Таллин заметил, что образуются различные варианты пар. Пока смена лиц замедлялась, комната входила в фокус. «Вот так», — сказал один из челомехов, склонив голову. Второй спросил, «Как я выгляжу?» Только они больше не были челомехами. По крайней мере, не походили ни на каких прежде виденных им челомехов. Они смотрели на Таллина, но он не был уверен, что говорят они с ним. Они казались полностью зацикленными на себе. «Вы кто?» — спросил Таллин. Они смотрели на него ожидающе. Таллин понял, что угадывает их имена, как будто уже их знал. «Я Лоуд». «А я Беата». Их имена зафиксировались в памяти Таллина, и в тот же момент комната сделалась настолько четкой, что заметна стала каждая шероховатость на выкрашенных в изумрудно-зеленых стенах. Таллин слышал далекое сухое шипение шумоизоляционной системы, чувствовал движение корпуса по волнам и мог точно отличить его от сопротивления якорей платформы. Он осмотрел челомехов. Они отличались такой же идеальной детализацией, как и стены. Лоуд был крепко сложенным, с тенью небритости мужчиной, с глубоко посаженными глазами и широкой улыбкой. Его густые каштановые волосы блестели. Куртка и штаны были ему маловаты. Беата, женщина, была такой же высокой, как Лоуд, но хрупкой, с изящными точеными чертами лица и ошеломительно зелеными глазами. У нее были коротко стриженные черные волосы и длинные пальцы. «Мы выглядим как подходящая компания?» — спросил Лоуд. Беата рассмеялась. «Вы Голо?» — спросил Таллин. «Не полностью», — ответила Беата, — «но частично. Ничто не однозначно». «А если я вас потрогаю?» «Вы можете попытаться. «Мы ваш интерфейс. Мы часть платформы», — сказал Лоуд. «И вы теперь тоже», — сказала Беата. «Челомехи», — осознал он, — «подключились к нему через его имплантаты». «Вы голодны», — сказал Лоуд. «Желаете что-нибудь съесть? Возле двери стоит аппарат питания. Одежда тоже есть». Они оставили его. Таллин минуту посидел на краю постели, смакуя почти абсолютную тишину, потом встал и осмотрел себя в ростовом зеркале на стене. «Не так плохо», — подумал он. Голова его выглядела немного деформированной. Титановые пластины выпирали из-под кожи там, где волосы не могли полностью их скрыть. Лоб был асимметричен, нос сплющен и сдвинут влево, а левая глазница скошена и вдавлена. Просвечивал металл. Повернувшись боком, Таллин заметил легкий сколиоз там, где неврологические имплантаты были установлены неровно. «Неважно. Здесь его не увидит никто, кроме челомехов. Но что будет после?» Таллин не хотел об этом думать. Ему и так-то было плохо, а мысль о каком-то после делала еще хуже. Не поэтому ли он оказался здесь? Он отчаянно хотел сюда попасть, но теперь по прибытии чувствовал растерянность. Таллин обнулил зеркало. После было еще далеко. Ему не нужно было об этом думать. Таллин сел за металлический столик и стал есть, как не ел уже много недель. Репа, рыба, овсянка с чили. Запив все это пивом, он поднял стакан к свету, осмотрел, заключил, что разбить его не получится, и сбросил в плавильню вслед за миской и вилкой. Нож он вытер до чиста и положил в карман. Челомехи не ждали его за дверью. Слева и справа было одно и то же. Узкий коридор, с обеих сторон уходивший из маленького круга яркого света, в котором стоял Таллин, в темноту. Таллин пошел направо, и с первым же шагом рельсовые лампы на потолке озарили ему путь. Он оглянулся и увидел, что тусклый свет позади сменился темнотой. «Энергия тут зря не расходуется», — подумал он. Первые несколько метров его ботинки неприятно гремели по ребристому стальному полу, но к тому времени, как Таллин подошел к первой развилке коридора, шаги уже звучали так, будто он тихо ступал по утоптанной земле. Металлический пол не изменился. В ушах у Таллина что-то защекотало, зазвенело и утихло. Техника настраивала его восприятие. Приняв решение неосознанно, он свернул налево, потом направо, привыкая к тому, как освещение реагирует на его взгляд. 10 минут спустя он этого уже не замечал. Через каждые 10 метров ему попадались мехкоммуникационные решетки на уровне пола. Через каждые 20 – индикаторы переборок и хлоп-щиты. Единственные таблички висели на коробах хлоп-щитов, и написано на них было одно и то же. Гарантированное сопротивление давлению не более 1 минуты. Они должны были защищать от напора воды, понял Таллин, и на платформе толку от них было мало. Он ходил часами. Коридоры расширялись и сужались, меняли направление и уклон. Таллин чувствовал, как в голове у него автоматически складывается карта. Но хотя отыскать дорогу к изначальной комнате не составило бы труда, он не представлял себе, где именно находится. Комната, в которой он проснулся, была для него единственным ориентиром, а он не знал, в какой части платформы она расположена. Не хватало контекста. Таллину было нужно море. Иногда он чуял его запах и все чаще замечал, что все поверхности влажны или мокры. Но понятия не имел, под уровнем моря находится или над ним, в сердцевине платформы или в ее скорлупе. Таллин продолжал идти. Проходили минуты, а может часы. Он почти не сбавлял шага. Ему встречались вертикальные лестницы и однообразные секции длинных провисающих цепных мостов. Он обнаружил, что если остановиться перед дверью, она откроется. Он находил пьютерию и машинерию, склады и ремонтные помещения, кишевшие мехами-ползунами. Иногда он смотрел на какой-нибудь предмет, и в голове сразу всплывало его название. Темные склады зажигали свет, демонстрируя ему ряды мотор-генераторов, стеллажи с дросселями и дроссельми-манифольдами. Таллин понятия не имел, для чего они нужны, но опознавал их безошибочно. Нет, все было не так. Он все-таки знал. Вид предмета вызывал слово, а за одним словом приходили другие. Но знание было как будто не связано со своим источником. Оно было словно неожиданно припомненный сон, лишенный контекста и идеальный. Внезапно ощутив головокружение, Таллин споткнулся и врезался в стену. От удара не возникло ощущения контакта, зато почувствовался острый фиолетовый запах. Таллин потер плечо, и запах стих до зеленого. А потом плечо стало просто болеть, и он снова потер его и вспомнил о расплывчатых очертаниях Беаты Лоуда, приобретавших форму у него на глазах. Все это, он знал, было подстройкой платформы под него и его под платформу. Тепло взбегало по позвоночнику, будто судорога или музыкальный аккорд. Он продолжил идти с возросшей уверенностью. Наплывали и уходили запахи масла и дыма. Таллин предполагал, что они реальны. Выдвижные мосты подъезжали к его ногам и с шипением убирались обратно, как только он сходил с них. Однажды коридор распахнулся вширь, и Таллин замер на площадке обслуживания, глядя вниз, на уходивший, казалось, в никуда ряд вертикально поставленных труб 5-метрового диаметра. Со своего места он насчитал 200. Таллин ушел с площадки и продолжил путь, радуясь возвращению в коридоры, стен которых можно было коснуться. У него начинала болеть голова, видимо, последствия полета на рокоте. Крошечные мехи, одноделы и наладчики постоянно шныряли по коридорам, останавливаясь для получения указаний у ком-решеток, и продолжали путь или поворачивали назад. Таллин поглядывал на них, постепенно замечал, что их становится больше, но далеко не сразу понял, что за ним собрался хвост примерно из дюжины, а поняв, почувствовал внезапный прилив тошноты и, рыгая, остановился у двери. Когда дверь открылась, наладчики проскользнули мимо него внутрь, к ряду пьютеров. Взгляд Таллина привлекла висевшую в противоположном конце комнаты сложная монитория с ее разнообразными примочками и вариантами развертки. Боль пульсировала от затылка до висков. Таллин не мог отвернуться от монитории. На периферии зрения мошками плясали наладчики. Одна часть монитории казалась ярче других. Уставившись в нее, Таллин почувствовал, как загудела вся его голова. Он увидел на дисплее дождь и двоящееся изображение, и его едва не вырвало. Большинство наладчиков убрались от монитория и покинули комнату, а оставшиеся машины выбросили кабели, сплетая паутину между друг другом и стеной. Голова Таллина готова была взорваться. Комната померкла, и он мог видеть только сияние мигрени. Вихрь света в его черепе сжался и сфокусировался, и Таллин различил в нем детализированный геометрический узор. И узнал его. Хотя прежде Таллин его и не видел, но понял, что смотрит на чертеж платформы с обозначениями всех ватерлиний и палубных линий, всех плоскостей, кривых и пересечений. Он видел подводную скважину, трубопровод, каскад вспомогательных труб и генераторы, грохочущие в приземистых балластных башнях. Ноги отказались повиноваться Таллину, и тот соскользнул вниз по стене. А когда он достиг пола, чертеж качнулся, перевернулся и увеличился, пока наконец-то не показалось твердое ядро его тошноты, сияющее и очевидное на плане. «Понтон!» — прохрипел он. «Понтон? Который?» Он пытался ответить, не зная, откуда приходят эти вопросы и ответы. Как, вопреки такой боли, ему удавалось мыслить столь ясно? Номер 4. Но ни днище и ни килевой пояс. Обшивка была цела. Его голова пылала. «Тогда где?» Таллин едва не всхлипывал. Он тряс головой, но боли сияния делались только отчетливее. «Вот!» Теперь он видел, что это киль. На длинном гребне бокового киля 4-го понтона образовалась микротрещина. «Вот!» Он стиснул веки, и тугой шов боли в его черепе начал постепенно расходиться. «Вот!» И беспамятство пришло, чтобы спасти его. А потом вернулось сознание. Зажмурившись от воспоминаний о боли, Таллин почувствовал, как ветер бьет и облизывает его, прежде чем ощутил что-то еще. Потом появились запахи, поразительная шафрановая горечь и обжигающая едкая острота моря. Тогда Таллин открыл глаза, и при виде его, такого бескрайнего и близкого, вздымающегося и рушащегося, завопил от восторга. Твердые, как лед, брызги обдавали его лицо, море оглушало. Между громогласным низвержением воды и ее отступлением можно было разглядеть неровный металл палубы. Таллин попытался посмотреть вниз, но он не мог. Не мог шевелиться вообще, только слегка двигать подбородком. Он вернулся в клетку.